без большой свиты, в несколько экипажей ездили по окрестностям. Посетили Ялту, побывали в татарской деревне на свадьбе, осмотрели древнюю греческую церковь в Аутке. Петербургские хандра и мрачность оставили императорскую чету. Оба радовались жизни в милой Ливадии. И с простодушием, достойным девятилетней Маши, разговаривали со случайными встречными, рвали цветы на обочине и восхищались прелестными видами. Александр знал свои провинности перед женою и потому был рад ее радостью. Строительство нового дворца он полностью отдал ей, оговорив лишь, чтобы непременно предусмотрели погреб для ливадийских вин, припасенных еще стариком Потоцким. Государю особенно пришлись по вкусу мускат и рислинг, ничуть не уступавшие французским и немецким сортам. Мария Александровна взяла за работу с жаром. С министром двора, старым графом Владимиром Федоровичем Адлербергом и придворным архитектором Ипполитом Антоновичем Монигетти было решено, что следует избежать чрезмерной пышности, ибо Ливадия предназначалась для семейного отдыха, но в то же время создать условия, достойные императорской фамилии. И Монигетти с садовым мастером Клементием Геккелем приступили к созданию обширного и разнообразнейшего дворцового ансамбля в обрамлении пышной южной природы. А курьеры все ехали. Александр Николаевич разламывал печать и с хрустом вскрывал конверты, адресованные лично ему. Он сразу выделил дело двух студентов. 14 августа великий князь Михаил Николаевич, среди прочих вопросов, решал на заседании особого совещания судьбы студентов Московского университета Петра Заичневского и его приятеля Аргиропула, открыто проповедовавших социализм. Один из них говорил народу в Тульской губернии, что земля и власть принадлежат миру, что не следует слушаться царя и оставлять часть земли помещикам, что надобно народу запасаться оружием. Обсудили, как вести дело студентов. Негласно через жандармов или регулярным ходом через Министерство внутренних дел. Согласились на последнее и заключение послали в Ливадию на утверждение. Вместе с заключением переслано было и перехваченное письмо Заичневского к его приятелю. «Письмо это столь преступного и опасного содержания», — написал царь в резолюции, — «что считаю необходимым арестовать немедленно того и другого и выслать их со всеми их бумагами сюда». Разумелось, не Ливадия. Летом же оба были арестованы, и деловито оживленный Шувалов обмолвился министру Валуеву, что история принимает широкие размеры, и он вынужден арестовать значительное число лиц. Глава вторая. Университет. Брожение, шедшее в обществе, явственнее всего чувствовало среди молодежи, особенно в университетах. Тут кипели страсти нешуточные. Молодые люди были поставлены перед выбором – продолжать жить по Николаевскому университетскому уставу или, переступив устав, руководствоваться новым духом либерализма. Ясно, что о первом ни студенты, ни даже профессора всерьез не помышляли. Начавшееся студенческое движение не было организовано, оно было стихийно, в той же мере, как ледоход, начинающийся вследствие общего потепления. И как невозможно удержать неукротимый поток, несущий старый лед и открывающий чистую воду, так тщетно были усилия всевозможного начальства вернуть студенчество под жесткий контроль. Молодежью двигало естественное желание уйти как можно дальше от нелепых николаевских порядков. И первым действием тут были насмешки и ругань в адрес этих порядков. Приятное сознание безнаказанности этого занятия не давало созреть пониманию положительных целей движения, как организовать студенческую корпоративную жизнь. Не было времени думать, да и привычки такой не было. Оказались забытые действия Александра Николаевича, предпринятые еще в ноябре 1855 года разрешение принимать в университеты студентов на все факультеты в неограниченном числе, открытие университета в Сибири, восстановление в Варшаве медицинской академии и юридических курсов.